4. Он мне не нравится. Кто? Не нравится он мне. Да кто же? Гость этот твой, иврит. И чем это он тебе не понравился? Всем. Не басилея, не то не сё. И свита его такая же. Вином не пахнет, а ходят как пьяные. В доме всех перепугали. Идешь по коридору, а тут они. И бесшумно, словно тени Изаида. Добро б еще к рабыням приставали. Я бы слова не сказала. Мужики они и есть мужики, и ты, муженек, в том числе. Уж кому как не тебе, рабынь наших, знать. Их за пятку ущипни, они уже на сносях. А эти... Ну, не пристаешь, так хоть не пугай. Каков басилей, такова и челядь. Да, челядь у него, конечно, не того. Задумчиво согласился Креонт Фиванский. Ну и что? Погостят и уедут, а сам басилей иврит. Погостят? Прямо-таки взвелась Навсекая, всплеснув пухлыми ручками. «Погостят! Чтоб ноги их завтра в нашем доме не было! Или я, или они!» «Да ты в своем уме, дура!» — возмутился начавший уже закипать Креонт. «Что же мне, выгнать их всех, что ли?» «Конечно, выгнать!» — немедленно согласилась жена Креонта. «Чтобы я, Василий Фиф, нарушил закон гостеприимства...» Чтобы я выгнал досточтимого Эврита, Басилея Эхалии, великого лучника и ученика самого Аполлона? Только потому, что он глупой бабе чем-то не понравился? — Не чем-то, — передразнила мужа Навсекая, — а вообще всем. И ведет себя как юродивый, и девчонку эту с собой возит, бесстыжий. И рабы от него шарахаются, и дети в доме, как он приехал, так разорались, что насилу угомонили. Плохой он человек, не любят его боги, и я его не люблю. Накличет он беду на всех нас, помяни мои слова. — Прогони ты его, прогони, пока не поздно! — плаксиво запричитала Навсекая с неожиданностью истинного полководца, переходя от крика к слезам. Обычно это помогало, но на этот раз Креонт успел разъяриться не на шутку и оставил причитание жены без внимания. — Прогнать! — загремел он. «Прогнать! Может, мне еще и войну Айхали объявить? Да если бы этот иврит тебя, дуру, украл, и то я бы с ним ссориться не стал, ясно? Только кто тебя украдет? Кому ты нужна, ехидна фиванская?» «Ах, так и я тебе не нужна?» Слезы Навсекая мгновенно высохли. «Тебе нужны только твои гнусные гости. Я, значит, тебе не нужна, и дети тебе не нужны, и фивы тебе не нужны. Тебе бы только с дружками пировать, с ивритом этим, провались он в тартар. Не зря сын его на отца поглядывает да кривится. Вот каких людей привечать надо. Всем хороший Фит, и молод, и обходителен, и... Ах, так вот в чем дело. И Фит глянулся. На молоденьких потянуло. Вот оно что, дождался, понимаешь. Эта безобразная сцена, которая разразилась ни с того ни с сего, продолжалась еще долго. Супруги разругались окончательно и удалились каждый в свои покои. Потом, в течение всего пребывания иврита в Фивах, они почти не разговаривали, и лишь когда злополучный Басилей наконец уехал, они как-то легко и почти мгновенно помирились, а потом еще долго недоумевали, что это на них нашло. Впрочем, до того произошло еще немало различных событий, которым лучше было бы не происходить.